Глава 14. Домой возвращались тем же путем. Покинули город по главной дороге, свернули к реке и, добравшись до приметного холма, углубились внутрь. Я поймал себя на том, что то и дело поглядываю в сторону Наца, как будто хочу произвести на нее впечатление. Но рабыня шагала с абсолютно бесстрастным выражением лица. Да из чего бы, собственно, ей удивляться? Она ведь бывший маг Земли, наверняка еще и не такие штуки проделывала. «Сколько тебе лет?» — спросил я. В ответ — молчание. Талия, идущая впереди с вытянутой рукой, будто ледокол, фыркнула, но тоже ничего не сказала. А я задумался. Что-то тут не складывалось. Допустим, Талия выглядит на пару лет меня старше. Хотя девчонки в моем мире в 13 лет иногда выглядят так, будто им уже 30, а они еще толком не определились, строить дальше карьеру или завести детей. Ну так она как раз на втором курсе академии и учится. А Велла выглядела моей ровесницей, может, даже чуток помладше. И она приехала поступать. Тут тоже логично, не придерешься. Но что насчет Наца, я мог бы поклясться, что она моего возраста, возраста Авеллы. Где же она успела получить печать, стать рыцарем, а потом еще и всего этого разом лишиться? Вот вопрос всем вопросам вопрос. А учитывая ее разговорчивость, велики шансы, что вопрос так и останется без ответа. «Умел бы я разводить девушек на разговоры, жизнь моя была бы совсем другой». Так в молчании добрались до нашей пещеры, которую я уже привык называть домом. Милой Римы не было, и я почему-то вздохнул с облегчением. Талли, видимо, тоже. «Кто куда, а я в купальню», — заявила она. 10 минут разговора с безголовой магичкой Земли — это все равно, что 10 минут в грязи валяться». «Постой!» — крикнул я ей вслед. «А где будет жить Наца?» Повернувшись, Талли посмотрела на меня с недоумением. «Личная комната для рабыни? Очень смешно». «Ну а как же...» «Ты за нее теперь отвечаешь, понял? Если она на пол нагадит, будешь убирать. Так что приучай к туалету. И смотри, чтоб не поцарапалась. В общем, думай о сестре почаще. Пока-пока». Она зашла в купальню, и проход за нею закрылся. «Здорово. Просто великолепно. Мне придется жить в одной комнате с этой зомби-убийцей в обличии красивой девушки, а у меня даже дверь не закрывается. Впрочем, это может и к лучшему. Вдруг в случае чего успею выкатиться в коридор и позвать на помощь. Да и вообще, чего я парюсь? Придет милый Рим, проведет ритуал, и тогда... Тогда, конечно, моя сестричка будет жить со мной в одной комнате. Да ее от меня ломом не отгонишь. Она в гостях-то вечно боится и уснуть не может. А тут в пещере этой... Итак, я привел девушку к себе домой. Пока все шло так, как шло бы у меня и в любом другом из возможных миров. Мы стояли посреди комнаты и молчали, глядя в разные стороны. Наца смотрела на факел. Я на постель. А вот интересно, можно ли попросить милой Рима расширить помещение и состряпать еще одну каменную кровать? Наверняка можно. И почему, собственно, попросить? Я свое тело ему для экспериментов предоставляю, между прочим, и имею право требовать вообще, что душе угодно. Я хорошо помнил, как утром они стали отреагировали на мое требование прогуляться. Как бы ни представлялись, а было видно, выбора у них особо нет. «Хочешь прилечь?» — предложил я Наца. Она молча покачала головой и подошла к стене. Встала рядом с факелом. Я вздохнул. Скинул плащ, бросил его на спинку стула, перчатки на стол. «Вот, кстати, тоже задача. Куда мне одежду-то складывать? Нет, я, конечно, привык вот так, по-простому, но в своем мире у меня был тыл в виде шкафа. И если бы там я носил такой шикарный плащ, то явно вешал бы его на плечики. Надо бы и этот вопрос поднять. И еще обязательно потребовать себе бумагу и какие-нибудь пищи и принадлежности. Порой столько вопросов возникает, что все и не упомнишь. Да и вообще хотелось бы записать все свои знания об этом мире». Типа дневника исследователя, что ли. Активировать магическое расширение памяти. Да, нет. Вот это номер. Маразм крепчал. Сила огня решила вообще забить на фэнтезийный антураж и скатиться в галимый элит РПГ? Ну что ж, ладно, поиграем. Я сосредоточил мысленный взгляд на «да» и всеми силами пожелал на него нажать. Получилось. Буквы вспыхнули ярче, исчезли, и я увидел как бы справа сбоку длиннющий список заметок. Стоило только подумать, он начал легко прокручиваться. Здесь было все, что я мысленно отмечал для себя как важное. Валюта, сведения о клановой системе, обо всех этих путанных жертвах во имя огня. Я присвистнул. Где ж ты раньше был, мультибуфер обмена? Однако радость оказалась преждевременной. В правом верхнем углу я заметил маленькую строчку. Память заполнена на 98%. Хотите увеличить, повысьте общий ранг. Неприятно, конечно, но лучше, чем ничего. Лучше, чем бумага. Бумага может сгореть или попасться кому-нибудь на глаза. Первым делом я безжалостно удалил из буфера все, что прекрасно помнил обычной памятью. 4 клана, дерево заклинаний, как попадают в рабство, печати, бла-бла-бла. Вместо этого прописал 3 вопроса. Надо же с чего-то начинать. И тут меня озарило. Наца, она ведь местная, к тому же рабыня. А значит, наверное, не будет мне совсем уж нагло врать, преследуя собственные интересы. Какие у нее интересы-то остались во внешнем мире? Вот и повод для разговора нашелся. Блеск. Кстати, что она вообще обо мне думает? Я стою к ней спиной над кроватью уже 5 минут как минимум. Мысли у нее, наверное, самые нехорошие. Надо бы опровергнуть. Я повернулся, и слова замерли у меня на губах. Потому что до меня дошло. Дошло то, что, может, Талли и в голову не приходило. Наца держала в руках факел. Наца смотрела сквозь огонь на руну, изображенную на медной площадке. Почувствовав, что я смотрю на нее, Наца подняла взгляд. «Вы маги огня?» — спросила она. Спросила спокойно, даже равнодушно. Но мне показалось, будто меня молотом по голове огорошили. «Я не знаю правильного ответа на этот вопрос», — промямлил я. Мысли мои метались в истерике. «Что делать?» Инстинкт велел бежать к Талли. Она старше, умнее и вообще из той породы людей, которые всегда знают, что делать. Но вот я представил, как врываюсь в купальню к голой разморенной Талли. Ну что за дурацкая сцена из дешевого аниме про школьников? Ага, знаю, потом я получу по морде и застыну в неестественной позе где-нибудь в углу, пуская из ноздрей кровавые сопли. К тому же купальня закрыта, а рыдать под стеной — это уже вообще за гранью, даже для меня. Наца не делала никаких резких движений. Не пыталась меня убить, разнести все стены, отрезать Талли руку, с ее помощью выбраться на поверхность и заложить Милоирима Ордену Рыцарей. «Это руна огня», — сказала она. «Они не должны больше работать в мире». «Не должны» в смысле «нельзя» или в смысле «не могут», — попытался я уйти от прямых вопросов. «Нельзя», — отрезала Наца. «Вы не знали, хозяин?» Тут я взял себя в руки. Благодаря Талли я худо-бедно научился фильтровать негативные волны, излучаемые красивыми девушками, и сейчас применил этот навык, чтобы успокоиться. В конце-то концов, давай рассуждать логически. Наца рабыня. Как здесь относятся к невольникам, я видел. Они не то мебель, не то домашние животные. Так что даже сумея она выбраться на поверхность, ее никто и слушать не станет. Но и на поверхность ей не выбраться без печати. «Талли — маг 2 стихий. Думаю, как-нибудь справиться с этой сумасшедшей ниндзя». «Да и я тоже чего-то стою. Могу, например, прямо сейчас заставить огонь с факела перепрыгнуть на нее». Эти мысли уже давали ощущение силы, и я совершенно успокоился. Наца смотрела куда-то вниз. Я проследил за ее взглядом и вздрогнул, увидев на тыльной стороне своей ладони алую печать. Она горела, готовая к бою. Усилием воли я заставил ее погаснуть, но Наца этого было уже довольна. Что-то промелькнуло в ее глазах. Мгновение казалось, что она сейчас бросится на меня, но мгновение это осталось в прошлом. Вместо нападения она вернула факел в держатель и уселась прямо на пол, скрестив ноги. На ногах мой взгляд задержался. Тут уж я ничего не мог с собой поделать. Сказать по правде, настолько великолепных ног я не видел ни разу в жизни. Даже по ту сторону экрана. Каждая мышца отчетливо видна, и при этом все так гармонично, будто над этими ногами работала сотня гениальных скульпторов, стремясь создать совершенство, которого при беглом взгляде и не заметишь. «Глупо врать рабу», — сказала Наца. «То же самое, что врать самому себе». Я заставил себя поднять взгляд выше. «Извини», — сказал я, но ответа не удостоился. Наца смотрела в сторону, демонстративно. «Извини», — повторил я настойчиво. «Но я не могу относиться к тебе так. Для меня ты человек. Мне важно, что ты думаешь обо мне». Ее голова как будто чуточку дернулась, но не повернулась. Я глубоко вдохнул и бросился в пламя с головой. «Я вообще не из этого мира. Меня призвали сюда Милайрим и Талли. В моем мире рабства уже 100 лет не существует. Все люди равны и свободны». Тут, наконец, нация на меня посмотрела. В глазах проснулся интерес. Но, как выяснилось, не к моему загадочному происхождению. «Как такое возможно?» — спросила она. «Как? Ну, я не знаю точно. Они провели какой-то ритуал, и сила огня из вулкана сумела прорваться в мой...» «Как все люди могут быть равны и свободны?» — перебила нация. «А как же предатели, клятвопреступники, убийцы и насильники?» «Есть суды», — возразил я. «Система наказаний». «Каких наказаний?» «Ну, преступников сажают в тюрьмы. И там они остаются свободными?» «Ну, нет. Они работают в тюрьмах?» «Да, кажется». «На кого?» «На общество». «Среди них есть те, кого лишают свободы на всю жизнь?» «Есть». «То есть вся разница между этим миром и вашим в том, что у вас рабы служат обществу, а у нас конкретному человеку? Вы осуществляете наказание так, чтобы не смотреть рабу в глаза и считаете это достоинством?» Я молчал, не зная, что возразить. Нация же быстро потупилась. «Прошу прощения, хозяин», — прошептала она. «Я забылась. Больше такого не повторится». Неловкую паузу нарушила Талли. «Тук-тук», — показалась она из-за края проема. «О, ты еще не уложил свою игрушку в постель? Впрочем, понимаю, ее сперва надо помыть. Я как раз освободила купальню. Плохо, когда ты не маг огня, правда? Приходится потеть и вонять».